Прилагательные понятия. Бурный – быстрое, ветреное – вешнее, водоплавающий – волглый, глинистая, глубокая, голубая, грунтовые, грязная, дренажная, затхлая, зыбкая, канализационный, ключевая, колодезная, корабельный, коренной, берег, кристальный, купальный, ледяная, мокрый, мутная, наветренный, остойчивый, парус, песчаная, пиратской, питьевая, плавная, пляжный, подветренный, пресная, природный, прозрачная, промозглый, проточная, прохладная, родниковая, росистая, свежая, серебряная, соленая, спокойная, сточная, стоячая, стремительная, судоходный, сухопутный, сырая, талая, текучий, теплая, тихая, топкой, тростниковый, туманная, фекальная, флотской, холодная, чистая.